узелком в руке, опустив платочек до бровей. Катя шла по ровной степи. Парень с вихром шагал по левую сторону от нее, поглядывая через плечо на молчаливую кучу уныло бредущих пленных. Он тихо посвистывал сквозь зубы. «Вы кто ж такая? Откуда?» — спросил он Катю. Она не ответила, отвернулась. Теперь у нее не было ни страха, ни волнения, только безразличие. Все казалось ей, как в полусне. Парень опять спросил про то же. «Значит, не желаете себя унижать? Разговаривать с бандитом? Очень жаль, дамочка. Только барскую спесь надо бы сбавить. Не те времена». Обернувшись, вдруг он сорвал с плеча винтовку, зло крикнул какой-то неясной фигуре, ковылявшей в стороне от пленных. «Эй, сволочь! Отстаешь? Стрелять буду!» Фигура поспешно кинулась в толпу. Он удовлетворенно усмехнулся. «А куда ему бежать, дураку?» По видимости, отправиться хотел. «Вот какие дела, дамочка! Не желаете говорить, а молчать-то страшнее. Не бойтесь, я не пьяный. Я пьяный, молчалив, нехорош. Познакомимся?» Он подкинул два пальца к козырьку. «Мишка Соломин, дезертир Красной Армии. Скорее всего, бандит по своей природе, надо понимать. Злодей, тут вы не ошиблись». «Куда мы идем?» — спросила Катя. «В село, в штаб полка. Проверят вас, опросят кое-кого носом в землю, некоторых отпустят. Вам, как молодой женщине, бояться нечего. Кроме того, я с вами». «Вас-то я вижу, не надо больше всех бояться», — сказала Катя, мельком покосившись на своего спутника. Она не ждала, что эти слова так обожгут его. Он весь вытянулся, вздохнул порывисто через ноздри. Длинное лицо его сморщилось, бледное от света звезд. «Сука!» — прошептал он. Шли молча. Мишка на ходу свернул собачью ногу, закурил. «Хоть и будете отпираться, я знаю, кто вы. Из офицерского сословия». «Да», — сказала Катя. «Муж, конечно, в белых бандах». «Да, мой муж убит». «Мне поручилось, что не моя пуля его хлопнула». Он показал зубы. Катя быстро взглянула, споткнулась. Мишка поддержал ее под локоть. Она освободила руку, покачала головой. «Я же с Кавказского фронта. Здесь только 4 недели. Все время с белобандитами воевал. Из этой винтовки ни одну пулю вогнал в голубые косточки». Катя опять затрясла головой. Он некоторое время шел молча, потом засмеялся. «Ну и влипли же мы в переплет под станцией Уманьской. От нашего варнавского полка пух остался. Комиссара Соколовского убили. Командир полка Сапожков ушел прямо с горстью бойцов. Все израненные. А я дернул через германский фронт к батьке. Здесь веселей. Над душой никто не стоит. Народная армия. Партизане мы, дамочка, а не бандиты. Командиров выбираем сами. Скидываем сами. Взял наган и хлопнул. Один есть над нами. Батька. Вы думаете, поезд ограбили? Так это все в шинках пропьем. Ничего подобного. Все добро в штаб. Оттуда распределение. Одно крестьянам, одно армии. Поезда — это наше интендантство. А мы — народная армия, значит. Сам народ в состоянии войны с Германией. Вот как вопрос поставлен. Помещиков вырезаем. Стражники, германские офицеры, лучше нам не попадайся. Уничтожаем холодным оружием. Мелкие отряды австрийцев и германцев оттесняем в Екатеринославу. Вот какие мы бандиты. Звездам в степи, казалось, не было конца. В одном краю, там, куда шли, небо чуть начало зеленеть. Катя все чаще спотыкалась, сдержанно вздыхала. А Мишке хоть бы что, как с гуся вода. Шел бы и шел с винтовкой за плечами тысячу верст. Катина забота теперь была об одном — не показать, что ослабела, чтобы этот вестун и хвостун не начал ее жалеть. «Все вы хороши». Она остановилась, поправила платок, чтобы передохнуть, и опять пошла по полыни, по сусликовым норам. «Родил вам сыновей, чтобы их убивали. Нельзя убивать. Вот и весь сказ. Эту песню мы слыхали. Эта песня бабья, старинная», — сказал Мишка, ни минуты не думая. «Наш комиссар, бывало, так на это. Глядите с классовой точки зрения. Ты прикладываешься из винтовки, и перед тобой не человек, а классовый факт. Понятно? Жалость тут ни при чем, и даже чистая контрреволюция. Есть другой вопрос, голубка». Странно вдруг изменился голос у него. Глуховатый, будто он сам слушал свои слова. «Не вечно мне крутиться с винтовкой по фронтам. Говорят, Мишка — пропитая душа, алкоголик, туда ему к черту дорога, во враг. Верно. Да не совсем. Умирать скоро не собираюсь и даже очень не хочу. Это пуля, которая меня убьет, еще не отлета». Он отмахнул вихор со лба. «Что такое теперь человек? Шинель да винтовка?» «Нет, это не так. Я бы черт знает чего хотел. Да вот сам не знаю чего. Станешь думать, ну, вот денег. Нет. Во мне человек страдает. Тем более такое время. Революция. Гражданская война. Сбиваю ноги. От стужи, от ран страдаю. Для своего класса сознательно в марте месяце пришлось в сторожевом охранении лежать полдня в проруби под пулеметным огнем. Выходит, я герой перед фронтом, а перед собой тихомолку. Кто ты? Налился алкоголем и в безрассудочном гневе на себя вытаскиваешь нож из-за голенища. Мишка снова весь вытянулся, вдыхая ночную свежесть. Лицо его казалось печальным, почти женственным. Руки он глубоко засунул в карманы шинели и говорил уже не Кате, а будто какой-то тени, летевшей перед ним. Знаю, слышал, освещение. У меня ум дикий, мои дети будут просвещенные. А я сейчас какой есть злодей. Это моя смерть. Про интеллигентных пишут романы. Ах, как много интересных слов. А почему про меня не написать роман? Вы думаете, только интеллигентные с ума сходят? Я во сне крик слышу, просыпаюсь, и во второй браз убил. Из темноты наскакали всадники, крича еще издалека: «Стой! Стой!» Мишка сорвал винтовку. «Стой! Так, твою мать, своих не узнаешь!» Оставив Катю, он пошел к всадникам и долго о чем-то совещался. Пленные стояли, тревожно перешептывались. Катя села на землю, опустила лицо в колени. С востока, где яснее зеленел рассвет, тянуло сыростью, дымком кизяка, домовитым запахом деревни. Звезды этой нескончаемой ночи начали блекнуть, исчезать. Снова пришлось подняться и идти. Скоро забрехали собаки, показали сометы, журавли колодцев, крыши села. Проступили на лугу комьями снега спящие гуси. Коралловая заря отразилась в плоском озерце. Мишка подошел, нахмурясь. С другими вы не ходите. Вас я устрою отдельно. Хорошо, ответила Катя, слыша словно издалека. Все равно, куда было идти? Только лечь, заснуть. Сквозь слепающиеся веки она увидела большие подсолнечники, и за ними зеленые ставни, разрисованные цветами и птицами. Мишка постучал ногтями в пузырчатое окошечко. В белой стене хаты медленно раскрылась дверь, высунулась всклокоченная голова мужика. Усы его поползли вверх, зубастый рот зевнул. «Ну ладно», — сказал он. «Идемте, что ли?» Пошатываясь, Катя пошла в хату, где зазвенели потревоженные мухи. Мужик вынес из-за перегородки тулуп и подушку. «Спите!» И ушел. Катя очутилась за перегородкой на постели. Кажется, Мишка наклонялся над ней, поправляя под головой подушку. Было блаженно провалиться в небытие. Тревожил стук колес. Они катились, гремели. Катилось множество экипажей, и солнце отсвечивало позади них от окон высоких-высоких домов. полукруглой графитовой крышей. Париж. Мимо мчатся экипажи с нарядными женщинами. Все что-то кричат, оборачиваются, указывают. Женщины размахивают кружевными зонтиками. Все больше мчится экипажей. Боже мой, это погоня. В Париже-то, на бульварах. Вот они, огромные тени на косматых конях в зеленоватом расцвете. Не двинуться, не убежать. Какой топот, какие крики. Захватило дух. Катя села на постели. Гремели колеса, ржали кони за окном. Сквозь незанавешенную дверь перегородки она увидела входящих и выходящих людей, увешанных оружием. В хате гудели голоса, топали сапожищи. Многие теснили со стола, что-то на нем рассматривали, отпускали ядреные словечки. Был уже белый день, и несколько дымных лучей било в сизый махорочный дым хаты сквозь маленькие окна. На Катю никто не обращал внимания. Она поправила платье и волосы, но осталась сидеть на постели. Очевидно, в село вошли новые войска. По тревожному гулу толпившихся в хате людей было понятно, что готовилось что-то серьезное. Резкий голос с запинкой, с бабьим оттенком крикнул повелительно. «Чтоб его черти взяли! Позвать его, подлеца!» И полетели голоса, крики, из хаты на двор, на улицу, туда, где стояли запряженные тройками тележки, оседланные кони, кучки солдат, матросов, вооруженных мужиков. «Петриченко! Где Петриченко? Беги за ним! Сам беги, кабан гладкий! Эй, браток, поклич полковника!» «Да где он, черт его душу знает! Здесь он на вазу спит, пьяный! Из ведра его дьявола окатить! Слышь, там, с ведром! Да беги до колодца, полковника не добудемся!» «Эй, братва, воду не отлить! Мажь ему рыло дегтем! Проснулся! Проснулся! Скажи ему, батька гневается!» «Идет, идет!» В хату вошел давешний рослый человек в высокой шапке. Он до того, видимо, крепко спал, что на усатом багровом лице его с трудом можно было разобрать заплывшие глаза. Ворча, он протолкался к столу и сел. «Ты что же, негодяй, армию продаешь? Купили тебя!» Взвился с запинкой высокий скрежещущий голос. «А что? Ну, заснул. Ну и все тут», — прогудел полковник так густо, будто говорил это, сидя под бочкой. «А то тебе говорю! А то!» — голос захлебнулся. «А то, что проспал немцев!» «Как я немцев проспал?» «Я ничего не проспал. Где твои заставы? Мы шли всю ночь ни одной заставы. Почему армия в мешке? Да ты что кричишь?» Тоже знают, откуда немцы взялись. Степь велика. Ты виноват, мерзавец. Но виноват. Я хватай. Сразу в хате стало тихо. Отхлынули стоявшие от стола. Кто-то, тяжело дыша, боролся. Взлетела рука с револьвером. В нее вцепилось несколько рук. Раздался выстрел. Катя зажала уши. Быстро прилегла на подушку. С потолка посыпалась штукатурка.